Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите очередную часть повести Василия Ануфриевича Вывсика «Таежной тропой», в которой автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи, страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. День неотвратимо угасал. В душу закрадывалась тревога, но мы не переставали просить помощи у Бога. Я думал, пока еще более-менее светло, нужно искать какое-то место для ночлега, но пройдя немного дальше, мы увидели копны сена, и для нас это была двойная радость. Это был признак близкого селения. В худшем случае мы будем ночевать в копне сена. В нашем положении это было просто замечательно. Пройдя еще немного, мы увидели на правом берегу реки, на пригорке, небольшую деревушку. Не было видно ни одной живой души. Разгулявшаяся непогода загнала всех жителей в избенки. Мы спустились к самой воде, стали махать руками и кричать, звать на помощь, но все было напрасно. Ветер уносил наши слабенькие голоса вдоль речки. Сумерки сгущались и скрывали нас из вида. На противоположном берегу была видна опрокинутая лодка, но притихшая деревушка молчала. Наша надежда угасала, становилось все темней. Мы решили поспешить к копнам сена. Вдруг мы увидели мужчину, который быстрыми шагами спускался с пригорка в направлении лодки. Он быстро перевернул ее, отвязал и тут же столкнул на воду. С ловкостью занял место в лодке, умело и сильно работая веслами, рассекал пенящиеся волны. Он уверенно выгребал против течения и встречного ветра и постепенно приближался к нашему берегу. Едва лодка коснулась носом берега, мы запрыгнули в нее. Добрый человек велел нам занять указанные места, крепче держаться за борта, и добавил. Ишь, как разгулялся ветер, речка-то как бурлит. Едва лодка отчалила от берега, как мною овладел ужас. Боковой ветер поднимал пенистые волны. Лодка то ныряла, то всплывала на гребень волны. Казалось, вот-вот волна накроет нас. Когда мы благополучно проплыли половину пути, робость и страх стали отступать. Желанный берег приближался с каждым взмахом весел. Казалось, наш спаситель не знает усталости. Все мы трое вздохнули с облегчением, когда лодка, наконец, достигла берега. Можно ли в этом не видеть милости Божьей и не верить Его милосердию? Забыть? Никогда! Тогда я не знал любвеобильного живого Бога, который следил за нами на всем нашем пути и невидимой рукой помогал нам. Этот случай особо вдохновлял нас во всех трудных обстоятельствах. Хотя я так мало знал о Боге, но это не мешало Богу знать меня. Невидимый Бог проявил видимую заботу о нас. Мы сытно поужинали и переночевали в тепле. Хозяин дома, на вид лет 40, сидел на скамейке и, поглаживая свою густую бороду, сказал: «Почему-то мне так захотелось выйти на улицу и глянуть на речку. Знать, что-то чуяло мое сердце, и правда не зря вышел». Он дал нам административную карту СССР, помог разобраться, как выбрать самый короткий путь на запад. Убедительно настаивал обойти Новую Лялю, так как там свирепствуют органы ГПУ по задержанию спецпереселенцев. Он объяснил, как миновать городок, обойдя с северо-запада в направлении Нижней Туры. Хозяйка, добродушная сибирячка, накормила нас от души и пожелала благополучного и безопасного пути. За ночь земля покрылась пушистым снегом, первым предвестником начинающейся сибирской зимы. Мы вышли на широкую дорогу, бездомные, нищие, гонимые безбожной советской властью, которая лишила нас родительского крова и насущного куска хлеба. Таковых был не один миллион, лишенных гражданских прав, выброшенных за борт человеческого существования. От Соловков до восхода солнца, от горячего юга до вечной мерзлоты крайнего севера. Таков был удел людей, безвинно обреченных на гибель. Нет ничего страшнее и опаснее, когда люди не признают власти Бога. Тогда в обществе царит произвол, безнравственность, насилие и жестокость. Жизненные обстоятельства сделали меня, 11-летнего мальчишку, не по годам взрослым. Я должен был заботиться о куске хлеба. И правда, там, где отказывали в подаянии маме, не отказывали мне. Я восполнял нужду сестренки, так как она не могла ходить с протянутой рукой, прося милостыни. Я заботился о ночлеге и выбирал лучший маршрут нашего передвижения. Мне почти всегда удавалось расположить равнодушные сердца к милосердию, и я помню мало случаев, когда мне отказывали в ночлеге. Тогда я не понимал, что это был Бог. Со мною был Бог. Его око было надо мной. Нередко для нас топили русскую черную баню, чинили наши стоптанные лапти, давали новые, меняли наши ветхие одежды на более добротные. С особым чувством и благодарностью я вспоминаю серенькие русские деревушки, где в зимнюю стужу мы находили кров и хлебосольный русский стол. А самое главное – сердечную теплоту, которая всегда присуща русскому человеку. Глава 13. Трое усталых путников в лихую метель и жгучие морозы шаг за шагом шли заснеженными зимними дорогами за Уралье. Приближаясь к городу Новая Ляля, мы нечаянно пропустили обходную дорогу, идти по которой нам советовал добрый бородач. День шел к концу. Едва мы вступили в черту города, нам навстречу выехали два всадника, сдерживая уздечками резвых лошадей. В шагах в 15 от нас один из них пришпорил резвую серую лошадь, галопом промчался мимо и, убедившись, что за нами никто не идет, развернул лошадь назад к нам. Они сопроводили нас на станцию. Тяжелая дверь складского помещения закрылась за нами. В помещении было немало людей, которые так же, как и мы, вопреки приказу нынешней власти, оставили место ссылки и потянулись в более цивилизованные районы, где можно было как-то спасти свою жизнь, добывая хоть какое-то пропитание. Вчерашние труженики села, которые обеспечивали страну хлебом, стали отверженными, гонимыми нищетой и презрением. Здесь я увидел подобное тому, что видел и в Надеждинске, если не хуже. Матери с опухшими от голода детьми на руках, да и сами с воспаленными глазами и опухшими лицами, ожидали развязки своей жестокой судьбы, уготованной им кремлевским вождем и его раболепствующим правительством. Голодные и замерзшие мужчины, потеряв всякую надежду на освобождение из холодного помещения, были молчаливы. Понимая свое бессилие перед властями, они хотели лучше умереть, чем терпеть агонию медленного угасания. Ревнивые исполнители указов Кремля, как гончие собаки, охотились за людьми по дорогам, загоняя людей под замок. Задержанных обреченных людей погрузят в вагоны и увезут туда, откуда уже нет возврата. Глава 14. В отверстие прохудившейся крыши в ночной темноте, кружась, падали снежинки. Кто-то безнадежно вздыхал, а рядом с нами, на руках молодой матери, слабеньким хриплым голосом, плакал ребенок, видимо, первенец. Он мучительно долго умирал на руках обессилевшей матери, голодный и замерзший. Никто не мог им помочь, да и не пытался. Все они пили смертельную горечь людских страданий из одной чаши. Среди несчастных бытовало выражение: «Счастлив тот, кто быстрее умрет, ибо он избавится от страданий». Действительно, когда нет надежды на возвращение к нормальной жизни, человек покорно предается в холодные руки смерти. Тогда смерть была единственным избавлением от надругательства над человеческой личностью и его достоинством. Однако были и такие люди, в которых не угасла воля к жизни, в которых еще горела последняя искра веры и надежды. Я был свидетелем и такого случая. В дальнем углу сарая трое мужчин без лишнего шума чем-то усердно занимались. Еще минута-другая, и они исчезли. Мной овладело любопытство. Сохраняя осторожность, я подошел к тому месту и без труда обнаружил в самом низу отверстие в прогнивших досках, которое и служило прекрасным выходом на свободу. Город спал. На станции иногда раздавались короткие гудки паровоза, лязг и грохот вагонов. Была глубокая ночь. Я вернулся к своим, объяснил суть дела, и мы сразу же решили бежать. Крайне осторожно, поодиночке пробрались наружу, протащив за собой свои скудные пожитки. За нами последовали и другие. Увы, больные и ослабевшие, естественно, не могли рассчитывать на свободу. Побег был им не под силу. их судьба была предрешена. Мы покинули место заточения, положившись на волю Божью. Шел тихий снежок. Под покровом ночи мы пошли в сторону Нижней Туры, прошли по окраине небольшого городка. К счастью, по дороге мы никого не встретили. Обитатели города мирно спали. Только луна иногда несмело выглядывала из-за разорванных снеговых туч, напоминая челн, который то вздымается над разбушевавшимися волнами, то опять ныряет в них. Страх и нужда были нашими спутниками на протяжении всего пути. Голод, холод, усталость дополняли чашу страданий. Все, что уготовила нам злая судьба волей кремлевского тирана, невозможно было обойти стороной. Трудно было идти по свежему снегу, но мы знали, если попадем в руки палачей, пощады нам не будет. И мы все шли и шли до полного изнеможения. Наконец, мы свернули с дороги в густой ельник и, забравшись под большую ветвистую ель, стряхнули с веток снег и устроили постель из наломанных еловых веток. Обессилевшие и усталые, мы рухнули на еловые ветки, словно подкошенные, и под сенью материнского креста уснули. Наша мама понимала, что мы с сестренкой отнюдь не всегда молились перед сном. Набегавшись и наигравшись, мы мгновенно засыпали. Вот она и осеняла нас крестом, чтобы уберечь от всяких непредвиденных бед. Бог видел искренность нашей мамы и хранил нас. И в самом деле, какими бы дремучими лесами мы ни проходили, ночуя в глухих дебрях, не было ни единого случая, чтобы какой-либо зверь побеспокоил нас, несмотря на то, что волков там было немало. Наибольшую опасность представляли для нас озверевшие активисты НКВД, которые без суда и следствия предавали любого, на их взгляд, подозрительного злой участи. Поэтому, по совету добрых людей, мы старались идти самыми глухими дорогами. Однажды осенью мы приближались к небольшой деревушке. Не решаясь входить в нее втроем, мы договорились, чтобы мама с Асей свернули в лес и ожидали меня там, а я пошел в деревню. Необходимо было разведать, насколько безопасно проходить через эту деревню. Не успел я приблизиться к окраине, как навстречу мне вышел здоровый мужчина средних лет и, поманив меня к себе, стал тут же расспрашивать, кто я и откуда иду, кто еще идет со мною и сколько нас. Пока он вел этот допрос, сбежалась детвора, которой он дал указание запереть меня в сарае, где содержался скот, и стеречь, чтобы я не убежал. И тут-то старшие мальчишки стали проявлять храбрость. Они схватили меня за руки, стали толкать в спину и бить по голове. Я не проявлял никакого сопротивления и даже не уклонялся от их ударов, так как понимал, малейшее противодействие вызовет еще большее ожесточение. Поэтому я только плакал и просил их не бить меня. Они втолкнули меня в сарай и, закрыв за мной дверь, отошли во двор, о чем-то оживленно рассуждая. Я, чтобы привлечь к себе внимание, стал просить пить. В ответ одна девчонка подала мне в черепке навозной жижи. Не знаю, почему я стал вспоминать Христа, которого в то время почти не знал. И в моем сердце водворился мир, и я перестал плакать и спокойно ждал решения своей участи. Спускались вечерние тени, послышалось мычание коров, возвращавшихся с пастбища. И вдруг послышался звонкий женский голос, не то брань, не то проклятие, после чего вскоре какой-то проворный мальчишка открыл дверь сарая и приветливо сказал: «Выходи, не плачь». Не совсем доверяя такому обороту дела, я осторожно вышел, опасаясь собаки, которая была во дворе. Но она как будто с пониманием смотрела на меня, не проявляя никакой агрессивности. Через открытую калитку я вышел со двора. На дороге стояла небольшая группа женщин, а с ними те самые ребятишки и тот мужчина, который задержал меня. Бойкие женские голоса что-то выясняли наперебой, мужчина же, понурившись, молчал. Я вышел на дорогу и пошел обратно туда, где мать с сестренкой ожидали меня. Осматриваясь, чтобы избежать какой-либо слежки, я вдруг услышал из лесной чащи тихий голос матери. Оказавшись опять вместе, мы облегченно вздохнули. Немного отойдя от дороги, мы решили под развесистой елкой переждать, пока вся деревня уснет. Как только немного рассвело, мы прошли по околице мирно спавшей деревни. Мы шли и шли, а рядом с нами шли наша тревога и нужда. Вы слушали очередную часть повести «Таежный тропой» Василия Ануфриевича Выссика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире. Продолжение следует.